Глава 8. Скрипя сердце, даю извозчику 2 медные монетки. Но душе тревожно, так как я не уверена, что меня возьмут на работу. В случае неудачи придется в спешке менять планы и идти на крайние меры. У меня очень небольшой запас денег, оставшийся с удачной выручки. Вероятно, я не смогу купить ароматические масла. Но если подумать, это не так важно. Сделаю обычные свечи из воска, которые таскаю в корзинке. Скорее всего, выручу немного, но на хлеб хватит, а накопление придется отдать за самое дешевое жилье. Хватит на несколько дней, пока я найду работу. Выспрашиваю у извозчика, как нам вернуться в город. Дойдете до деревни, она тут в 2 шагах, а там кто-нибудь досогласится подвести вас. Да, я запомнила эту деревню. Эрик выжидающе смотрит на меня. Вырванный из обычного уклада жизни, он устал. А я смотрю на него в ответ и сжимаю зубы, понимая, что не имею права на ошибку. «Мам, может, не надо нам в этот замок?» — спрашивает Эрик, когда отъезжает извозчик. «Я тоже могу работать. Я взрослый». «Тебе рано», — качаю я головой. «А мы пока просто посмотрим на замок. Если нас там будут обижать, то уйдем». Оглядываю кованный забор и распахнутые ворота. Вдаль убегает тропка, заросшая сорняками. Замок мне тоже удается разглядеть, поскольку он стоит на возвышении. Старинный такой замок с башенками и остроконечными крышами. Пойдем? Эрик поправляет на плече сумку, и мы вступаем на территорию замка Кахэм. «Я могу работать в поле, а еще грузчиком или бегать по поручениям», — фантазирует Эрик. «Мам, а ты видела, как мальчишки разносят газеты? Наверное, это очень весело. Я тоже так хочу». «Немного подрасти сначала». «Я взрослый». Все чаще слышу от Эрика эту присказку. Сын резко изменился за год, а я продолжаю его опекать, словно наседка. Но здравый смысл нашептывает: мальчиков надо воспитывать как-то иначе. Особенно иномерных мальчиков — драконов. Я понятия не имею, как драконистость проявляется в Эрике. Вот он идет и носком башмака пинает камешки. Сорвал травинку и засунул в рот, подражает подросткам. Утешаю себя, что учила Эрика писать и читать с 5 лет. Он у меня образованный. Мы идем долго. Иногда встречаем местных слуг, и они уточняют направление. Но все хмурые, говорят отрывисто, спешат. «Не забудьте свернуть вправо у поля с сорняками», — насмешливо кидает нам парень, несущий высокие корзины. «Мам, он на дорогу плюет». Эрик шокирован и возбужден. Он еще не видел настолько светские повадки. «Не вздумай повторять», — строго предупреждаю я. Мы добираемся до большой площадки перед замком. Через парадный вход нас никто не пустит, конечно же. И я спрашиваю у проходящей мимо женщины, где можно спросить насчет работы. «Зайдите через задний двор», — она указывает направление. Обходим замок и через ворота попадаем на задний двор, чтобы получить жестокое разочарование. «Сегодня миссис Сайш не набирает слуг. Приходите завтра», — раздраженно кричит служанка в большом чепце. «У госпожи мигрень. Все завтра приходите». Она машет на нас руками, как на гусей. А я замечаю еще несколько девушек, которые поднимаются со скамьи и возмущаются. «Так предупредили бы. Мы тут час сидели». «Завтра. Таков приказ госпожи». «Пойдем, мам», — говорит Эрик и дергает меня за платье. Вот так вот. Разворачиваемся с сыном и выходим со двора. Не знаю, что тут происходит, ведь я видела экономку в городе, и выглядела она прекрасно. Но события развиваются по самому неприятному для нас сценарию. И я даже думаю, что возвращаться сюда завтра нет смысла. Возможно, это знак судьбы? Другие девушки остановились в воротах и переговариваются с лакеем. Просят оставить их в замке на ночь. «У нас нет возможности туда-сюда ездить». Рыжая и высокая девица в голубом платье складывает руки в просящем жесте. Мы взамен поработаем». Лакей смотрит на них свысока, как хозяин жизни. «Но учтите, Саманта вас загрузит работой до завтра», — строго выговаривает девушка. «И то неизвестно, может, выпрет вас хозяйка». Мы с Эриком молча проходим мимо них. «Не хочу просить. Я уже приняла решение покинуть замок Кахэм и искать другие варианты. Чтобы добраться до деревни, нам нужно пройти пешком через заброшенные сады. Но судьба снова вносит коррективы в мои планы. Небо внезапно затягивает тучами, а погода портится. Издалека доносится раскат грома. Скоро гроза доберется до нас. «Мам, дождь будет!» — как-то обреченно вздыхает Эрик. «Сын сильно устал, но больше не напоминает мне об этом. Крепится, а сам нет-нет, да привалится к моему боку или обнимет за руку. А вот и первые тяжелые капли дождя, и вокруг никого. Все попрятались, а мы еще и полпути не прошли. Вымокнем до нитки». «Бежим, мам! Я там заброшенный домик видел!» Эрик тянет меня и показывает вдаль пальцем. «Глазастый мой!» — смеюсь я. «Но пересидеть в укрытии — неплохая идея. Не хочу, чтобы Эрик простыл. Хоть сын и болеет редко, он ведь дракон, а они крепкие». Впрочем, как-то раз он подхватил странную болезнь, и я его еле выходила. До сих пор не понимаю, что это было. Мы успеваем добежать до полуразваленного домика, спрятавшегося среди засохших кустов и зарослей. Я плечом толкаю трухлявую дверь, и мы вваливаемся в пыльное темное помещение. Из мебели только старый продавленный диван у стены. В углу чугунная печь. Дождь набирает обороты, и я слышу, как яростно он стучит по крыше. Только бы не текло. Но домик старый, может, и крыша дырявая. Эрик садится на диван и достает из сумки хлеб. А я складываю наши вещи у дивана и присаживаюсь на корточки перед печкой. У меня имеются спички. Но как развести огонь? В печке, оказывается, лежит немного сухого хвороста. И я поджигаю его, добавив старую шпалеру, которую отодрала от стены. Ничего. Тут все такое ветхое, что никто не заметит еще одно повреждение интерьера. Затем достаю свечу из корзины и зажигаю, чтобы не сидеть в полумраке. Эрик делится со мной хлебом, и мы устраиваемся на диване, прижавшись друг к другу. Я набрасываю на нас плащ, и Эрик обнимает меня за талию. Он хоть и храбрится, но в этот момент превращается в моего малыша, которому неуютно. Мы сидим так, наверное, час. Эрик дремлет. А я гоняю по кругу невеселые мысли и вздрагиваю, когда снаружи раздается собачий лай. «Мам!» Эрик просыпается. А двери распахиваются, и в комнату залетает огромный пес. Он кидается к нам, и я кричу. Мой сын неожиданно подскакивает на ноги и закрывает меня собой. «Эрик!» Я обхватываю его руками и пытаюсь задвинуть за спину, чтобы скрыть от пса, который не нападает, а выжидающе смотрит, скаля зубы. «Что ты там нашел, Буран?» Слышится мужской голос от дверей. Комната освещена только свечкой, и я не разберу, что это за человек. Но голос знакомый. А Буран вдруг начинает обнюхивать Эрика и вилять хвостом.